и часто на репетициях он давал петуха. Зайдя сегодня в репетиционную, я увидел Мишу Асауленко пляшущим. Он изламывался весь в расслабленных движениях, раздвигал широко ноги, опускаясь на них почти до самого пола и чуть не разрываясь надвое, вяло махал руками и шаркал подошвами, вновь соединяя ноги ножницами. «Как этот танец называется?» — хмуро спросил Головацкий. «Блек Боттом», — ответил Михаил, тяжело дыша. «Кто же тебя научил этому танцу?» — допытывался Толя. «Матрос один прислал в родимой сторонке. Ребята, ходившие за границу, говорили, что повсюду сейчас это самый модный танец». «А ты знаешь, что означает «блек Боттом»?» — спросил Головацкий. «Ну, название такое, скажем, вальс. А все-таки какое именно название ты знаешь?» Толя хитро переглянулся с Аркадием Игнатьевичем. «Не-а», — протянул Михаил. «Эх ты, Матрена Ивановна, повторяешь, как попугай, чужие слова, и даже не поинтересуешься, что они означают. Неужели тебе интересно всю жизнь прожить таким ленивым и нелюбопытным?» «Блэк Боттом» в переводе на русский язык значит «черное дно». «А тебе нравится идти на дно, да еще в кромешную темноту?» Михаил ухмыльнулся, показывая серебряные зубы. «Не, не нравится. То-то, милый. Пускай буржуазия, которая считает этот танец модным, сама опускается на дно, а мы для себя выберем что-нибудь повеселее. Нам к свету надо шагать, а не в преисподнюю опускаться». Когда по цехам распределяли билеты на молодежный вечер, я забрал два билетика лишних и послал их по почте прямо домой Анжелике Андрюхевич, а внизу, где пишут обратный адрес, написал «От лейтенанта Глана». Что мне стрельнуло в голову, сам не знаю. Созорничать хотел. Как и следовало ожидать, она явилась на вечер вместе с Зюзей Тритузным. Он пыжился, сидя возле нее в третьем ряду, угощал из синей жестяной коробки мастельпромовскими леденцами, нашептывал ей что-то смешное на ухо и сам при этом улыбался первым. Наблюдая за его ухаживаниями, я подумал: «Подожди, Зюзенька, ты даже не представляешь себе, какое ждет тебя удовольствие». Несмотря на старания Тритузного, Анжелика была скучна и смотрела на сцену далеким взглядом, изредка небрежно поправляла пышные волосы и как бы отмахивалась одновременно от назойливого соседа. Она даже не улыбнулась, когда Головацкий начал свое вступительное слово. «Глуп тот, кто хочет лишить молодежь веселья и не умеет разумно организовать ее досуг». Именно так открыл Толя Головацкий молодежный вечер. Все то, что предстояло зрителям увидеть позже, он называл лишь первой попыткой показать в натуральном свете уродливые явления окружающего нас старого быта и заклеймить навсегда позором тяготение к пустой и безыдейной иностранщины. «Упадочная музыка, все эти фокстроты и цыганщина, — говорил Головацкий, — вызывает чувство безволия, пассивности, понижает работоспособность человека, и не случайно враги воюют против нас с помощью этой чуждой музыки. Но клеймя гнилое и чуждое нам, — говорил Толя, — следует учиться хорошему, бережно отыскивать его, лелеять и показывать подлинно народные таланты». Слова Головацкого, предвещавшие необычное зрелище, внимательно слушал переполненный клубный зал. В зале сидела не только заводская молодежь, но и старые производственники со своими женами. В первом ряду я увидел Ивана Федоровича Руденко, Флегонтова и секретаря городского комитета партии Козуркина. Я уже слышал однажды Козуркина на производственном совещании литейного цеха, когда он призывал нас всеми силами бороться с браком и не задерживать другие отцехи. Турунда рассказал мне, что Козуркин в гражданскую войну служил в конной армии Буденного, под самый Львов ходил с нею из Приазовских степей. Недаром в память об этом походе поблескивал на его белом френче орден боевого красного знамени. Козуркин помог комсомольцам в подготовке вечера. Не раз Головацкий ходил к нему, и тогда все находилось: и коленкоры, и гримеры, и балалайки на прокаты соседнего клуба, и кавказские кинжалы из трофейного фонда милиции, отобранные милиционерами разоблаченных махновцев. Едва Головацкий кончил говорить, я перебрался к сигнальному колоколу. Отсюда можно было следить не только за тем, что творится на сцене, но и поглядывать искоса в зрительный зал.